Экс-штурман Кондратьев привстал и поклонился. — Я вас тоже не сразу узнал, — объявил темнолицый москвичев. — Вы здорово поправились. А мы вот здесь сидим и ждем. Остается только сидеть и поедать сациви. Сегодня днем нам предложили 12 мест на продовольственном танкере. Думали, что мы не согласимся. Мы с дуру начали бросать жребий. А в это время на танкер погрузилась группа из Воркуты. Главное, здоровенные ребята. На 12 мест еле втиснулись 10 человек, а остальные 5 остались здесь. Он неожиданно захохотал. Сидят и кушают сациви. Кстати, они съесть ли еще порцию? А вы уже ужинали? — Нет, — сказал Кондратьев. Москвичев вылез из-за стола. — Тогда я и вам сейчас принесу. — Пожалуйста, — сказал Кондратьев благодарно. Иван Москвичев удалился, протискиваясь между столиками. — Выпейте вина, — сказала Завадская, пододвигая Кондратьеву свой стакан. — Спасибо, не пью, — механически сказал Кондратьев. Но тут он вспомнил, что он больше не звездолетчик, и звездолетчиком никогда уже не будет. Простите, с удовольствием. Вино было ароматное, легкое, вкусное. — Нектар, — подумал Кондратьев. — Боги пьют нектар и едят сациви. Давно я не пробовал сациви. — Вы летите с нами? — пропищала Марина. — Не знаю, — сказал Кондратьев. — Может быть, а куда? Праправнуки переглянулись. — Мы летим на Венеру, — сказал Саша. — Понимаете, Москвичеву приспичило превратить Венеру во вторую землю. Кондратьев поставил стакан. — Венеру? — спросил он недоверчиво. — Он-то хорошо помнил, что такое Венера. — А ваш Москвичев был когда-нибудь на Венере? — Он там работает, — сказала Завадская. — Но это не важно. Важно, что он не обеспечил планетолеты. Мы ждем уже 3 дня. Кондратьев вспомнил, как он 33 дня крутился вокруг Венеры на планетолете первого класса, не решаясь высадиться. — Да, — сказал он, — это ужасно ждать так долго. Затем он с ужасом посмотрел на беленькую Марину и представил себе ее на Венере. — Радиоактивной пустыни, — подумал он, — черные бури. Вернулся Москвичев и грохнул на стол поднос, уставленный тарелками. Среди тарелок торчала пузатая бутылка с длинным горлом. — Вот, — сказал он, — ешьте, товарищ Кондратьев. Вот, собственно, сациви, узнаете. Вот, если хотите соус, пейте вот это, вот лед. Пегов опять говорил с Иньюдином, обещают планетолет завтра в 6. — Вчера нам тоже обещали планетолет завтра в 6, — сказал Саша. — Нет, теперь наверняка. Возвращаются звездолетчики. Д-космолеты — это вам не продовольственные танкеры. 600 человек за рейс. Послезавтра мы уже будем на месте. Кондратьев отпил из бокала и принялся за еду. Соседи по столику спорили. Судя по всему, все они были добровольцами, кроме Москвичева, и все они летели на Венеру. Москвичев же олицетворял собою нынешнее население Венеры, угнетенное тяжкими природными условиями. С ним все было ясно, он давал Земле 17% энергии, 85% редких металлов и жил как собака, то есть месяцами не видел голубого неба и неделями дожидался очереди полежать в оранжерее на травке. Работать в таких условиях было, конечно, невыносимо трудно, с этим Кондратьев был полностью согласен. Добровольцы тоже были согласны и направлялись на Венеру с большой охотой, но преследовали при этом совершенно разные цели. Так писклявая Марина, оказавшаяся оператором неких тяжелых систем, летела на Венеру, потому что на Земле с ее тяжелыми системами стало не развернуться. Она не желала больше передвигать с места на место домики и рыть котлованчики для фабрик. Она жаждала строить города на болотах, и чтобы была буря, и чтобы были подземные взрывы, и чтобы потом сказали, эти города строила Марина Черняк. Против этого ничего нельзя было возразить. С Мариной Кондратьев был тоже полностью согласен, хотя предпочел бы, чтобы Марине дали еще немножко подрасти, и путем специальных тренировок привели бы ее в большее соответствие с болотами, бурями и подземными взрывами.